Глава 15. И продано. Он посвятил меня в свой план. Я должна была завлечь одного из праймусов, вынудив его попросить Люциана о сделке. Мне было слегка не по себе, потому что предметом этой сделки была я. Но пришлось признать, что это был кратчайший путь, чтобы выманить кого-то из парней из клуба. Поэтому я пошла к барной стойке и заказала джин-тоник. Слава богу, что никто не потребовал паспорт. Разумеется, я уже была совершеннолетней, но, во-первых, я не захватила с собой удостоверение личности, а во-вторых, не горела желанием засветить его здесь и рассекретить свое имя. Я еще раз проверила свои барьеры. Стоило мне просто подумать о своем приемном отце, как меня тут же накрывало ледяной волной спокойствия. «Ты хорошо держишься», — подбодрил Люциан. Мне было его не видно, но я знала, что он здесь. Выжидал где-то в толпе, пока ловушка не захлопнется. Получив напиток, я окинула взглядом заведение. Внутри было по-настоящему мрачно. Несколько видавших виды софитов нехотя мигали в такт чересчур громкой музыки. Колонки, несомненно, были древними, потому что они пронзительно дребезжали. Мебели не было совсем, а стены были будто покрыты латексной краской. Как если бы хозяин Гаморы вместо уборки по утрам проходился по залу с мойкой высокого давления. Чего он, безусловно, не делал, иначе полы не были бы такими липкими, а вонь такой невыносимой. Впрочем, многочисленную публику этого притона она не волновала. На танцполе было не протолкнуться, а у стен обжимались парочки и топтались вуайристы. Так много лиц, но я выискивала одно единственное. Люциан мысленно показал его мне. Да, так это тоже работало. Человека с тем лицом звали Луи Дюбуа. И он определенно принадлежал к плохим парням. В мире демонов он балансировал на очень тонкой грани между легальным и нелегальным. В человеческом мире его бы без колебаний назвали князем тьмы. По сведениям Люциана, он питался исключительно страхом и отчаянием. Я изо всех сил пыталась не додумывать, что он под этим подразумевал, в то время как на меня нацелилась пара серо-голубых глаз. Дюбуа имел скучающий вид. Из-за его боксерского носа и тонких губ я могла охарактеризовать его как угодно, но не симпатичным. Несмотря на это, его окружала яркая харизма. Костюм с иголочки сидел на нем идеально. Платиновые волосы аккуратно зачесаны на бок. Он был не из тех людей, которых можно не заметить или кто бы потом смог это простить. Глубоко во мне начал разливаться страх. Я едва его заметила, настолько хорошо все это было запечатано внутри. Но стоило мне распахнуть маленькое окошко, чтобы на пару мгновений выпустить страх, он сдавил мне легкие. Мои руки затряслись, сердце бешено забилось. Судя по засиявшим глазам Дюбуа, он испытывал то же самое, даже если и по другой причине. Мой страх его возбудил. «Достаточно», — предостерег Люциан. Я прикрыла окно и наслаждалась хладнокровием, лишенным всяких эмоций, которая тут же ко мне вернулась. Провокационно медленно я отвернулась назад. Уголком глаза я видела, как Дюбуа начал пробираться в мою сторону. Попался. Через какое-то время он устроился на пустующем табурете около меня. «Вы слишком очаровательное юное создание, чтобы я мог позволить вам сидеть здесь в одиночестве. Могу я спросить, с кем вы пришли?» — полюбопытствовал он неожиданно приятным голосом. Тем не менее, от его голоса я задрожала. Ведь мне было известно, чего он хотел на самом деле. Сколько женщин уже пали жертвами его обаяния? «Можете, но я вам не отвечу», — увернулась я, действуя согласно нашему замыслу. «И почему же вам не захочется это сделать?» Его пальцы погладили меня по руке. Я безучастно проследила за его движением. «Интересно, сколько сможет выдержать внутренний щит?» «Потому что моему мастеру это не понравится. Он не любит делиться тем, что принадлежит ему». Глаза Дюбуа метнулись вглубь зала, но потом так же быстро вернулись ко мне. Или, если выражаться точнее, к моим голым плечам, моей груди и ногам. Он придвигался ко мне все ближе, пока я не ощутила его дыхание на своей коже. От него пахло сигаретами и кожей. «Поэтому он оставил вас тут вот так, одну?» «Она не одна», — раздался голос Люциана за спиной Дюбуа, чье лицо тут же сделалось белее снега. Он быстро покинул опасную зону между господином и его собственностью, после чего внимательно пригляделся к Люциану. «Я тебя не знаю. Ты здесь недавно?» Достаточно недавно, чтобы оставаться неузнанным. Люциан опустился на освободившееся место и по-хозяйски разместил руку у меня на талии. «Очень умно», – рассудительно кивнул Дюбуа. «Кому как не ему знать, что лучше оставаться в тени, если имеешь определенные склонности?» «Прелесть с золотыми глазами. Она твоя?» По шее опять пронеслось холодное покалывание. Зеленые радужки Люциана на долю секунды заволокло опасной чернотой. Он дал Дюбуа почувствовать свою силу. «Так и есть. Но ты уже ее испробовал. И либо она заплатит за свою неосторожность, либо это сделаешь ты». Угроза была на поверхности, и Дюбуа тоже это понял. Он нервно сглотнул, пока я усмехнулась про себя. Мы с Люцианом все обговорили заранее, но в моем нынешнем состоянии я вряд ли проявила бы какие-либо эмоции даже без предварительной подготовки. Мои стены были тверды, как никогда. «Конечно, конечно», – промямлил он, прежде чем в нем пересилила предприимчивость, и он озвучил предложение, на которое мы рассчитывали. «А если бы я согласился заплатить побольше, чисто теоретически, ты мог бы задуматься о том, чтобы одолжить мне свою восхитительную девочку еще разок, а потом на более длительное время. Теперь он наш. Насколько больше?» Оба Праймуса заключили договор, от которого у меня голова пошла кругом. Потом Люциан повел меня к задней двери, куда за нами отправился излучающий энтузиазм Луи Дюбуа. Мы отошли от клуба на несколько зданий и остановились в плохо освещенном переулке. «Исцелять умеешь?» – спросил Дюбуа своего нового делового партнера, не отводя от меня глаз. Взгляд Люциана стал убийственным. «Совсем немного», – процедил он. «Понял. Буду с ней аккуратен. Но если в самый разгар с ней что-нибудь случится, у меня хорошие связи. Я верну тебе товар невредимым». Быстрый кивок головой. Люциан оставался непроницаемым. И все-таки я знала, что внутри него все бурлит. Дюбуа работал с другими праймусами. Значит, мы столкнулись с достаточно широкой нелегальной сетью. «А сейчас перейдем к тебе, Машер», – похотливо прошелестел праймус. Его рука потянулась ко мне, но была остановлена резким тоном Люциана. «А мы ничего не забыли?» Дюбуа прищурился. «Здесь что-то не так, Гарри». Дьявольская улыбка скривила лицо отступника. «Да, забыли». В переулок бросились темные тени. Двое. Трое. Силуэты чужаков замерли позади Люциана. Каждый держал в руке Ациам. «Проклятье!» «Я могла бы поспорить на свою машину, что это Като». «Что бы ни случилось, держи свои стены поднятыми», — предостерег меня Люциан. Он выглядел собранным, но был безоружен. Тем временем Дюбуа встал ровно между мной и Люцианом. Я пятилась, пока не уперлась спиной в каменную стену здания. Праймусы не обращали на меня никакого внимания. Люциан незаметно переместил свой вес и со смертоносным звоном вытащил свой Ациам. «Гляди-ка, Джон, а у него тоже есть игрушка», — крикнул один из Като. Упомянутый Джон хохотнул. «С одной только разницей, что я эту игрушку ношу по праву», — прорычал Люциан. Я почувствовала перемену в атмосфере, как и другие праймусы. Переплетающиеся узоры на Ациаме Люциана начали светиться, как будто внутри оружие было сделано из расплавленной стали. Кто-то громко вдохнул, и светящееся острие Ациама молниеносно вонзилось в грудь Джону. Люциан перемещался быстрее, чем мои человеческие глаза могли заметить его движение. Като пораженно уставились на него. Ни они, ни я не ожидали его нападения. Невезучий бандит с Ациамом в груди завопил. Его кожа разрывалась так, что стала видна его сущность, пылающая изнутри. Люциан не шевелился. Его черные глаза задержались на Като, наблюдавших, как их приятель сгорает до тлеющего пепла. «Если не хотите стать следующими, вам лучше быстро исчезнуть». Като парализовало осознанием факта, что они выступили против настоящего Брахиона. Дюбуа пролаял пару режущих слов на языке, которого я не знала. Этого хватило. Като снова встали в боевые позиции. Почему они сильнее боятся его, чем Брахиона? Внезапно моя голова врезалась в стену. Холодная рука сжала мое горло, и передо мной возникла пара яростных серо-голубых глаз. «Думай о стенах», — предупредил Люциан. Даже в своей голове я слышала, что он сейчас серьезно обеспокоен. «Ну, теперь нас тут двое. Лучше скройся, тогда я, быть может, отпущу твою девицу», — прошипел Дюбуа. Его взгляд сулил мне адские пытки и медленную смерть, независимо от того, как поведет себя Люциан. «Он врет!» – мысленно крикнула я Люциану. «Знаю», – ответил он. «Держись». «А с чего ты взял, что мне не все равно, что ты с ней сделаешь?» – равнодушно спросил Люциан. Дюбуа лишь засмеялся и сильнее сдавил мне горло. Я потеряла доступ к кислороду. Давление в голове стало нестерпимым. Лицо Дюбуа расплывалось у меня перед глазами. «Потому что я бы знал, если бы Лига натравила на меня Брахиона. Из этого я прихожу к выводу, что ты здесь не по их воле», — практически веселясь рассуждал он. «Плюс в настоящий момент речь идет о Брахионе, который перестал следовать правилам игры». Потом он снова переключился на меня. «Следовательно, ты – маленькая Ариана Харрис». Он немного ослабил хватку, чтобы я оставалась в сознании. Я судорожно глотала ртом воздух. Но что я ни делала, мне не удалось оторвать его руку от своей шеи. Куда делась эта функция самозащиты, когда она так нужна? Когда я заметила, что серо-голубые глаза Дюбуа засияли, до меня дошло, что я забыла о барьере. Я сразу же попыталась вообразить себе отчима. У него был такой же холодный взгляд, особенно, когда он кипел от гнева, как это сейчас происходило с Дюбуа. «Что же ты проделываешь, Ариана? Это совсем не умный поступок», — выговаривал он мне, как маленькому ребенку. «Отпусти ее», — приказал Люциан. Оба кото приближались к нему. Используя мою жизнь в качестве рычага давления, они набрались смелости. На лице Дюбуа ширилась улыбка, но его злых глаз она не затронула. «Так я и знал, что ты не поставишь ее жизни на кон, Люциан», — довольно прошептал он и скомандовал своим подельникам. «Сковать его!» «Никакие оковы этого мира меня не удержат, и вы не можете меня убить. А вот я вас вполне». Это заставило Като снова засомневаться. «Да, никакие оковы старого мира, но мы живем в новом», — заявил Дюбуа. Двое Като вытащили что-то из сумок. Оно напоминало блестящий трос. «Да здравствует наука!» — ликовал демон. Потом его голос сделался ледяным. «Брось свой Ациам». «Не делай этого!» — умоляла я Люциана. Его взгляд нашел мой и на несколько секунд задержался. Потом его глаза медленно вернулись к зеленому цвету. «Нет!» «Бросай оружие!» — снова велел Дюбуа. Видимо, он снова стиснул мое горло сильнее, потому что вдруг мне на глаза опустилась чернота. Снова придя в сознание, я обнаружила себя лежащей на земле. Обморок не должен был быть долгим. Като удерживали Люциана в коленопреклоненной позе перед Дюбуа. Блестящий жгут с такой силой вжимался ему в грудь, что на рубашке под ним медленно выступала кровь. Что-то сверкнуло. Дюбуа поднял клинок. Я закричала и бросилась вперед. Но я оказалась недостаточно проворна. Праймус-предатель вонзил Люциану его собственный клинок прямо в живот. Люциан задохнулся от боли. В следующий момент меня отбросило обратно в тот угол, из которого я вылетела. Удар Дюбуа пришелся точно в цель. Как трогательно. Кружка Ариана защищает мятежника Люциана. Если бы об этом узнал Танатос, он бы поаплодировал. «Танатос жив!» – простонал Люциан. Он прерывисто дышал, лицо искажено болью. Ациам торчал глубоко в его теле. Дюбуа восторженно захлопал в ладоши. «А ты все еще не в курсе, правда?» Отвратительно кривляясь, он с притворным доверием опустился на колено перед своим пленником и улыбнулся ему. «Джирон хочет видеть девчонку мертвой. Он назначил за ее голову внушительную награду, ты знал? Но Джирон сдает позиции. Скоро на сцену выйдет новый лидер. И ты считаешь, что этим лидером будешь ты?» Дюбуа нетерпеливо прищелкнул языком. «Все еще никакого понимания. Я тебе кое-что скажу, Люциан. Ты Брахион, и не можешь покинуть свое тело. Ты проведешь вечность, закованный в эти цепи, пока не взмолишься, чтобы я тебя освободил. И кто знает, может, я даже позволю твоему любимому Танатосу сделать тебе это дружеское одолжение. Но до этого ты полюбуешься, как я кормлюсь от твоей маленькой подружки. И да, после этого ей непременно потребуется целитель». С этим мрачным обещанием на губах Дюбуа направился ко мне. Я попыталась от него отползти, но он сгреб меня за волосы и вздернул вверх. Он тянул так сильно, что у меня из глаз брызнули слезы. «Оставь ее в покое», — слабо потребовал Люциан. Его безнадежная попытка встать была пресечена кандалами. К тому же один из като поддал ногой Ациам, загоняя его глубже в плоть. Люциан застонал. «Ну-ну, тебе не нужно подходить к нам, Брахион. Мы сами к тебе придем. Ты заслужил место в первом ряду», — произнес Дюбуа с болезненным дружелюбием. Он поставил меня на колени перед Люцианом и взял за подбородок. «Посмотри последний раз в глаза своему другу. Ради тебя он выбрал вечность в цепях», — зашептал он мне. От его близости меня затошнило. «Я не сдамся. Не закричу. Не сдамся». Дюбуа повернул мою голову в свою сторону. «А теперь только мы. Покажи мне свой страх, Ариана». «Никогда. Я не сдамся». «Сними защиту», — выдохнул он. «Или хочешь, чтобы мы еще чуть-чуть поцарапали твоего брахиона?» «Отвали от нее», — ахнул Люциан. «Ари, сосредоточься. Они ничего не смогут мне сделать». «Это говорит он. Итак, моя маленькая Ариана». Дюбуа вопросительно смотрел на меня. «Каков твой выбор?» Я опустила взгляд. В голове отчаянно вертелись шестеренки. «Должен быть выход. Если я поддамся, это даст ему больше власти. И наши шансы каким-то образом выбраться из этой передряги сведутся к нулю. Если я продолжу держать стены, они только сильнее будут пытать Люциана. И черт его знает, какие ненормальные игры со мной, выдумает Дюбуа. На такое я бы не отважилась». Но глубоко внутри я почувствовала почти неистовое стремление не подпускать этого гнусного изменника к своей душе. И плевать, чем это обернется для меня и Люциана. Наверное, Дюбуа дал знак одному из котов. Люциан вдруг вскрикнул. Окровавленное острие второго Ациама показалось из его груди в том месте, где должно быть сердце. Они воткнули ему кинжал в спину точно так же, как он сделал это с Джоном. «Боже, нет! Почему у Люциана так сильно идет кровь? Он же Праймус!» Рывок за волосы потянул меня назад. Я не заметила, что дернулась к Люциану. Мои руки даже коснулись его груди. Теперь они все были в крови. Дюбуа хохотал. И тогда это произошло. Моя паника разрушила защитные барьеры. «Ариана, нет!» – выдавил Люциан. Его глаза светились от моей заботы. Флегматично я отметила, что это означало. Раз Люциан мог питаться моими эмоциями, то мог и Дюбуа. Одновременно с этим что-то впилось мне в душу. Страх во мне все рос и рос. «Ари!» Мой пульс зашкаливал. «Фантастика!» — восклицал Дюбуа где-то у меня за спиной. Собственный страх сковал мне глотку, а вслед за страхом пришло отчаяние. Я больше не могла пошевелиться, не могла трезво мыслить. «Ари!» Голос Люциана звучал не громче шума на краю моего сознания. Все во мне застыло. «Больше!» — грубо приказал предатель. Было так больно, словно разрывалось нечто самое сокровенное, что было во мне. «Ариана, сопротивляйся этому!» Я знала этот голос. Но он был таким далеким, таким слабым, таким усталым. Он отчасти вытеснил холод, но боль осталась. Страх остался. «Борись, Ари, ты умрешь, если не...» Я распахнула глаза. Что-то внутри меня ухватилось за далекий голос. Это сокрытое что-то запретило мне умирать. Оно перехватило контроль. Будто на дистанционном управлении моя рука сделала выпад вперед. Она схватила окропленную кровью рукоять Ациама, все еще торчащую из живота Люциана. Я вытащила его. Кто-то заорал. Разворот, и я перерезала горло одному коту, а второму пронзило сердце. Густая темно-алая кровь заструилась из ран моих врагов. Они рухнули. Глаза стали мертвыми и пустыми. Я недовольно зарычала, сама не зная почему. Давление внутри отпускало. Дюбуа завизжал. Я обернулась. Предатель в ужасе выпучил на меня глаза, когда я направила Ациам в его сторону. «Что ты такое?» В панике выпалил он дрожащим голосом. Я засмеялась. Но смех был отнюдь нерадостный. «Смешно. Как раз на этот вопрос должен был ответить нам ты», — сказала я и провернула клинок в руке. «Освободи меня, Ариана!» – прохрипел Люциан, скорчившийся передо мной. Это вернуло меня к реальности. «Естественно. Освободи того, кто, между прочим, должен тебя защищать. А он уже позаботится об этом чокнутом типе». «Что я вообще здесь творила?» «Почему я не могу ясно думать?» Не сводя глаз с Дюбуа, я поспешила к Люциану. «Боже мой!» Он был белым, как мел, а из раны, откуда я только что выдернула Ациам, ручейками струилась кровь. Я переложила кинжал в левую руку, а правой рукой попыталась вынуть Ациам из спины Люциана. Краем глаза я уловила движение. Дюбуа справился с шоком. Он атаковал. Сначала его очертания исчезли из поля моего зрения, которое не воспринимало сверхъестественную скорость праймусов. Но потом все замедлилось. Звуки казались четче, запахи острее, движения резче. Тени потеряли свою глубину. Дюбуа стоял на том месте, где погиб первый Като. Он поднял его Ациам. Его грудные мышцы напряглись. Рука замахнулась, взгляд буравил мое лицо. Дюбуа метнул в меня клинок. Он целился точно в сердце. Металл полоснул по металлу. Я отклонила лезвие противника. В то же время извлекла из спины Люциана Ациам. И не прерывая цепочку движений, я бросила его в Дюбуа. Я понятия не имела, что делала, но, кажется, делала это чертовски хорошо. Дюбуа оторопело опустил глаза. Мой кинжал по рукоять торчал в его груди. Затем его взгляд переместился обратно ко мне, и я прочла изумление в его чертах. Он недолго рассматривал меня и, наконец, улыбнулся. Его голова склонилась, как в приветствии, и глаза закрылись. Он хотел удрать, покинуть свое тело, как это уже проделали двое его дружков. «О, нет-нет-нет, я не могу этого допустить». Он стоял от меня на расстоянии нескольких метров, но я могла почувствовать энергию в его теле. Нет, я чувствовала сбегающего Праймуса, оставляющего свою телесную оболочку. «Ты останешься здесь». Это было опьяняющее ощущение. Моя воля вынудила Праймуса вернуться назад в его тело. Он не мог убежать. «Он не заслужил второго шанса». Нет, он заслужил страдания. Страдания, как те, которым он подверг несчетное множество людей до меня. Мой Ациам начал светиться у него в груди. «Он недостоин пощады». Он тоже никого не щадил. Он просто смеялся, когда его жертвы выли от боли. И точно так же сейчас выл Дюбуа. Он упал на колени. «Он заслужил страх». Страх своих жертв. Тот самый, что теперь отражался в его глазах. «И он не должен больше никогда и никому внушать страх». Одновременно с тем, как я вынесла свой безмолвный приговор, Луи Дюбуа обратился в сверкающий прах. Звон клинка, упавшего на асфальт, разрезал ночь. «Люциан!» Я повернулась к нему. Брахион все еще стоял на коленях, как когда Дюбуа надел на него оковы. Его взгляд был непроницаемым. Он уставился на точку, в которой только что развеялся по воздуху Праймус. «Люциан!» «Как?» – просипел он в изнеможении. «Как тебе это удалось? Ты двигалась, как ты его...» Я... Мой голос запнулся. Он наверняка что-то перепутал. Опять же, он потерял много крови. А я еще так неаккуратно выдернула оба Ациама из его тела. Я попробовала снять причудливые стальные тросы. Они накрепко врезались в ткань и в кожу. «Как мне стащить с тебя эти штуковины?» Раздосадованно проворчала я. У них не было ни начала, ни конца. Они были ледяными и... вообще не двигались, чтоб их... Нет, они были твердыми, как сталь. Когда я за них потянула, не шелохнулся ни трос, ни Люциан. Непонятно, как эти путы фиксировались вместе со своим узником, а мои окровавленные пальцы просто-напросто соскальзывали с их поверхности. Вот почему Люциан еще не свалился на землю. Его удерживали путы. «Возьми Ациам». Люциана было еле слышно. «Просунь его под оковы и вложи... вложи рукоять мне в руку». «Да, да, да. Отличная идея». «Он же Праймус. Ему ведь всего-то и надо будет, что продекламировать какое-нибудь заклинание или что-то в этом роде, чтобы избавиться от этой штуки». Я осторожно протолкнула лезвие под путы. но они настолько сильно впивались в тело, что мне пришлось из-за отсутствия альтернативы еще сильнее порезать ему кожу. Люциан не издал ни звука. «Он все еще в сознании?» С облегчением я заметила, что его пальцы обхватили рукоятку Ациана. Потом я предусмотрительно отошла на пару шагов назад. В конце концов, эта магически стальная конструкция могла взорваться в любой момент. Но не взорвалась. Вместо этого от нее полетели несколько искр. Кинжал рассек трос. И словно живое существо, они отпрянули от Люциана и аккуратно свернулись рядом с ним. Брахион сразу же упал. Я была недостаточно быстрой, чтобы успеть его подхватить. Когда я склонилась над ним, он, стеная, корчился на земле. «Люциан?» Он закрыл глаза. Пряди волос прилипли к лбу и к шее, от рубашки остались одни лохмотья. К сожалению, его кожа тоже не избежала такой же участи. Я в отчаянии прижимала ладони к его ранам. «Люциан, пожалуйста, поговори со мной! Господи, нам нужна помощь!» – заикалась я. Мой разум работал с трудом. Я сделала глубокий вдох и медленно сосчитала до трех. Вот так. Хорошо. Прежде всего, следовало убраться отсюда, пока другим отступникам не пришла в головы идея зарубить беззащитного Брахиона. Но как мне дотащить Люциана до машины? Или машину к нему? Я не смогла бы бросить его здесь одного. Телефон. Да, можно же забрать мой мобильник. Я уже хотела бежать за своей сумкой, когда Люциан взял меня за запястье. «Успокойся, Ари», — сказал он. «Я в порядке». Голос звучал уже лучше, когда Праймуса не сдавливали те стальные штуковины. И все же он по-прежнему выглядел так, будто по его груди проехалась газонокосилка. «Ты истекаешь кровью». Из его горла вырвался слабый хрип, и он от боли прижал руку к ребрам. Только через какое-то время до меня дошло. Он смеялся. «Я бессмертный. Уже забыла?» — фыркнул он. «Окей, поймал. Я не то чтобы это забыла, но при таком количестве крови мой мозг просто отбросил эту информацию. Идти можешь?» — обеспокоенно спросила я у него. Его рука вся в крови так и лежала на моей. «Нам нужно уходить отсюда». «Дай мне еще пару минут», — попросил он обессиленно. «Я не уверена, есть ли у нас эти минуты. Мы тут пошумели, клуб не так уж далеко. И, вероятно, рано или поздно кто-то ухватится Дюбуа», — уговаривала я его, но Брахион лишь улыбнулся мне. Он вообще понимал, что я ему говорила? «Не беспокойся, тут вот-вот будет не протолкнуться от охотников». Он мягко сжал мою руку. «Ну, точно. У него галлюцинации». Серебристое свечение в его глазах сообщило мне, что мои стены до сих пор лежат в руинах. Ладно. По крайней мере, своей заботой я могла обеспечить его силами. «Люциан, если бы мне пришлось гадать, я бы предположил, что Гедеон отслеживает местонахождение твоего телефона». Пробормотал он и предпринял попытку изобразить кривую улыбочку. Не вышло. «Ты серьезно? Откуда ты знаешь?» «Я слышу, как он едет на машине». «И он очень-очень-очень не в духе», — вздохнул Люциан. «Поэтому дай мне просто еще немножко так полежать. Я тут стараюсь по возможности исцелить вот это». Он указал на свои раны. «Чтобы выжить, когда Гедеон оторвет мне голову». И мне не оставалось ничего иного, кроме как вернуть ему улыбку. Нет ничего плохого в порции здорового сарказма перед лицом приближающегося спасения и наказания в одном лице. «Ари?» «Да?» «Мы должны им рассказать, что это я убил Дюбуа». «Ты же это и сделал?» Он сбивал меня с толку. Зеленые глаза с серебристым мерцанием настойчиво смотрели на меня. «Нет, Ари, это была ты». Но я не успела договорить, потому что он за руку притянул меня ближе к себе. «Никому об этом не рассказывай. Слышишь? Никому!» Предупреждение Люциана все еще звенело у меня в ушах, когда, как и ожидалось, два внедорожника и мотоцикл свернули в наш переулок. Райан затормозил всего в паре метров от нас. С оружием наперевес Гедеон, Аарон и еще четверо незнакомых мне охотников выскочили из машин. Все были одеты в черное, и на груди, руках и ногах крепилась специально разработанная броня. Из-за этого они смотрелись как группа быстрого реагирования. Будучи неоспоримым лидером, Гидеон разобрался в ситуации и раздал короткие приказы, которые исполнялись без промедления. На обоих концах переулка он расставил по охотнику. Еще одного он отправил на крышу дома над нами, а все остальные должны были позаботиться о трупах двух котов. После этого он пошел к нам. Его взгляд был таким убийственным, что я вскочила и встала между ним и Люцианом. Сжав челюсть, охотник осмотрел меня с ног до головы. «Как много из этого твое?» — рыкнул он. Я не сразу поняла, что он имел в виду, пока не опустила взгляд на свою одежду. Я была вся перепачкана в крови. Ладони, руки, водолазка, джинсы. «Стоп! Водолазка и джинсы?» По всей видимости, Люциан в какой-то момент снял свою иллюзию, чтобы сэкономить силы. Думаю, даже лучше, что брат Лизи не видел меня в том обличье. Он и так достаточно взбешен. Чтобы ответить на вопрос Гидеона, я принялась быстро проверять свое тело. Колени и локти горели адским пламенем. По виску сквозь волосы сочилось что-то теплое. Голова, подбородок, губы и горло болели. В остальном я чувствовала себя вполне нормально. «Большая часть Люциана». «Большая?» – заинтересовался Аарон. Даже сейчас он производил впечатление спокойствия во плоти. Я ничего больше не ответила, поскольку из одного внедорожника внезапно раздался голос Лизи. «А сейчас мне уже можно выйти?» Гидеон зажмурился и глубоко вздохнул. Присутствие сестры на этом задании явно не предусматривалось. А насколько я знала Лизи, то она, скорее всего, играла у него на нервах всю дорогу. Я могла живо вообразить себе перепалку, которая понадобилась, чтобы удержать Лизи в машине, пока не минует опасность. Гидеон дал знак, и тут же Лизи в растрепанных чувствах появилась передо мной. Она была заплаканной и еле держалась, чтобы снова не начать рыдать, когда увидела меня в таком состоянии. Тихо ругая себе под нос, она увлекла меня за собой и усадила на выброшенные ящики, валяющиеся рядом с мусорными баками. Выражения, которыми она проклинала Люциана, становились все изощреннее, но она не удостоила Брахиона даже взглядом. Возможно, потому что Гидеон хотел разобраться с ним самостоятельно. Брат Лизи остался стоять на том же месте, где я его остановила, и молча сверлил взглядом Люциана. Это было даже более жутко, чем любой скандал, который мог бы закатить. «Да прекрати уже! Знаю, мне следовало быть предусмотрительней». С досадой пробормотал Люциан, силясь подняться на ноги. «Предусмотрительней?» — повторил Гидеон, еле сдерживая себя. «Предусмотрительней? Прежде всего, она вообще не должна была оказаться в этой ситуации!» Я хотела встать на защиту Люциана, но Брахион не дал мне высказаться. Он взял всю вину на себя и быстро изложил краткую версию того, что случилось. Некоторые неудобные детали он, слава богу, опустил. Гидеон с каждой минутой становился мрачнее. «Что с Дюбуа?» «Мертв. Как только Ари меня освободила, он больше не представлял собой проблему». Строго говоря, это не было ложью, хоть мы оба знали, что охотники ошибочно истолкуют высказывание Люциана. Ну и пусть. «А почему же ты не мог освободиться раньше, демон?» — осведомился Райан. Он с лицом мрачнее тучи стоял, скрестив руки, рядом со своим мотоциклом. Трупы Като, а если конкретней, то их сброшенные человеческие оболочки, к тому времени уже убрали. Поэтому Люциан показал им остатки оков, которые все еще лежали на земле, аккуратно свернутые. «Ледяная жижа?» — поперхнулся Райан. Очевидно, он не верил Брахиону. Даже у Аарона на лице отразилось сомнение. «Я не знаю, как предатели это создали, но они объединили ледяную жижу Лиги с магией крови Брахионов. До этого они могли обезвредить только слабейших праймусов. Но теперь эти тиски способны сдерживать Брахиона и заблокировать его силы», — грубо ответил Люциан. «Вы и сами можете себе представить, что это означает». Судя по удивленным, нет, шокированным лицам охотников, им было прекрасно известно значение этих слов. «Итак, Танатос не просто раскрыл тайну Ациама, а совершил куда большее предательство», — презрительно заключил Райан. Люциан тут же оказался около него. О да, он абсолютно выздоровел. Со всей этой кровью он выглядел очень воинственно, но Райан, не испугавшись, выдержал его взгляд. Охотник был зол как черт, потому что мы его оставили и тем самым опозорили. «Не говори так о единственном человеке, которому я доверял, о моем друге, брате. Он бы никогда не предал свои идеалы», — тихо пригрозил Люциан. «А эти новые ледяные жижи доказывают, что Харрис мог быть способен пленить Брахиона. Предатель, герой, кровный брат. Да мне пофигу. Верховный совет сжег сердце Танатоса». Райан ответил Люциану тем же тоном. «Твой друг мертв. Он жив. Дюбуа это подтвердил». Кажется, я расслышала, как Райан буркнул что-то типа «желаемое за действительное». Люциан сжал руки в кулаки. Пока ситуация не обострилась, Гедеон встал между ними двумя. Он не сильно оттолкнул Брахиона от своего друга и выразительно на него посмотрел. «Это правда?» — спросил он. «Правда. Я тоже это слышала», — вставила я. И сразу оказалась в центре внимания. Охотники уставились на меня, как будто не верили своим ушам. Я буквально видела, как они оценивают мое состояние и достоверность моих слов. Рука Лизи коснулась моего плеча. «Вы понимаете, что это значит?» — прошептала она. Ее брат взволнованно кивнул, а Аарон тихо присвистнул. «Только что произошло что-то, имеющее огромные последствия. Я это чувствовала. Не понимала, что именно, но это должно было все изменить». «В игре больше действующих лиц, чем мы предполагали», — произнес Гедеон. Гнев проступал в каждой черточке его лица. «Предатель среди высших кругов Лиги». «Да, кто-то из Верховного Совета сотрудничает с Омегой и инсценировал смерть Танатоса», — подытожил Люциан. Его глаза искрились зловещим обещанием. Я поежилась. «Ни за что на свете мне бы не хотелось оказаться на месте этого предателя, когда Брахион его отыщет». Гедеон и охотники тоже ощутили на себе эту пугающую ауру. Даже Лизи больше ничего не добавила, а лишь обменялась понимающими взглядами с другими охотниками. Похоже, они все прекрасно друг друга понимали. Только я страдала от недостатка сведений. «И это значит?» — полюбопытствовала я. «Омега что-то замышляет. Что-то грандиозное. У них есть поддержка в Совете, а мы просто носимся по кругу, как слепые котята», — угрюмо ответил Аарон. Он засунул ледяную жилу, как ее назвал Райан, в пластиковый пакет и туго его завязал. «Но у нас есть кое-что, что им нужно». Люциан кивнул в мою сторону. «Ари, ключ ко всему. Мы обязаны выяснить, почему все в той или иной степени ее преследуют». «Ага, было бы неплохо для начала». Гедеон явно придерживался того же мнения, потому что решительно повернулся к Люциану. «Охотники помогут тебе найти Танатоса. А ты взамен поможешь нам отправить на тот свет предателя, который покрывает Омегу». «Согласен», — сказал Люциан, и они ударили по рукам. Фырканье Райана осталось без внимания. «Тогда?» — на губах Гедеона заиграла недобрая улыбка. «Давайте-ка поболтаем с Джероном». Глава 16. Когда сбываются мечты? Я сжалась в углу маленькой хижины. Сквозь грубо сколоченные стены свистел ветер. Семеро мужчин в светлых плащах смотрели на что-то в центре круга. На их обветренных лицах танцевали тени в бледном свете масляных ламп. В комнате звучал несмолкающий шепот. Их дыхание превращалось в воздухе в ледяные облачка. Один из мужчин вышел из круга. Он нес глиняную чашу с чем-то по виду напоминающим кровь. Через появившуюся брешь у меня получилось заглянуть в центр странного ритуала. Я замерла. Там лежал труп. Труп Люциана. Его волосы были длиннее, и кто-то заплел ему на голове несколько тонких косичек. Но я все равно его узнала. Пение нарастало. Мужчины завершили кровавый узор, который нанесли ему на верхнюю часть туловища и лицо. Воздух потрескивал от напряжения. И внезапно Люциан очнулся с одним глубоким вздохом. В тот же момент кто-то вонзил Ациам ему в грудь. Люциан закричал. С нечеловеческой силой мужчины держали его, пока другие из них вырезали ему сердце. Они поместили свой жуткий трофей в урну из черного камня и запечатали ее. Мне стало плохо. Ноги подкосились. Я осела на пол и неожиданно поняла, что сижу на скамейке. Вокруг меня шумела улица. Солнце жарило асфальт. Рядом со мной сидел Люциан. Он меня не видел. Его взгляд был прикован к другой стороне улицы. Там стояло здание, которое было мне до боли знакомо. Главный офис корпорации «Омега».

Неожиданно у меня перед носом вырос указательный палец, как бы говорящий «подожди». Лиззи спрыгнула с кровати и наполовину скрылась в платяном шкафу. Чем-то громыхая и чертыхаясь, она выкидывала вещи из шкафа и в конце концов вернулась, держа маленькую медную чашу с гравировкой и шарик из того же материала. Потом опустила шарик в чашу и подтолкнула его по кругу. Раздался тихий звон. «Фокус Плеяды против нежелательных ушей!» С заговорщицкой миной она кивнула на стену, за которой находилась комната ее брата. Потом снова села на кровать и укоризненно на меня посмотрела. «Что происходит между тобой и Брахионом?» «Ты о чем?» – попыталась вывернуться я. «Ну-ну, такие печати нечасто увидишь. Праймусы всегда чего-то требуют. Всегда!» Она впилась в меня взглядом. «А это уже вторая подобная печать, которую дарит тебе Люциан». «Может, он пытается меня каким-то образом подсадить?» – робко предположила я. Любую надежду на что-то большее я душила в зародыше. «Не тупи!» – засмеялась Лиззи. «Он волнуется за тебя, иначе он не стал бы дарить тебе печать на экстренный случай». Я хмыкнула и откинулась на подушке. «Конечно, волнуется. Я же лучший след, ведущий к Танатосу, который у него был за долгие годы. И чем чаще я бы себе об этом напоминала, тем меньше поддавалась бы соблазну об этом забыть. К сожалению, провести Лиззи всегда было сложно». «Хм, и никаких романтических чувств? Все-таки он довольно сексуально выглядит». «Тебе и правда стоит узнать меня получше». Я разыгрывала возмущение. Но даже в своих собственных глазах выглядела не особо убедительно. «Точно. Я тебя знаю. И у меня есть глаза. Как только он появляется поблизости, в тебе все так и вопит. Хочу от тебя детей!» Смеясь, я швырнула в нее подушкой. Я знала, что Лиззи преувеличивает, чтобы я расслабилась. Тем не менее, меня беспокоил факт, что я могла даже в теории выглядеть эдаким подростком со взбесившимися гормонами. «Я ведь тебя понимаю», – продолжила она, проигнорировав мой обстрел подушками. «Этот эффект волка-одиночки в паре с лицом, перед которым хочется пасть на колени, и взглядом, под которым плавится сталь. Аллилуйя! Хвала создателю тестостерона! Если бы я не была безнадежно влюблена в колдуна, наверное, обклеила бы сейчас все стены в комнате плакатами с портретом Люциана». «Так ты все-таки признаешься, что влюбилась в Тоби?» «Ха, идеальная смена темы». «А у меня вряд ли есть другой выбор», — вздохнула она. «Почему?» «Он меня поцеловал». Теперь я потеряла дар речи. «Тоби? Колдун Тоби?» «Тоби, который даже не знал, что Лиззи сестра Гидеона?» «И когда это произошло?» «Ну, на следующий день после того, как вы с Люцианом учудили ту вылазку камикадзе». У меня открылся рот. «Это же было 3 дня назад». «Я знаю, что нужно было рассказать тебе все раньше, но вообще не появлялось подходящего случая», — затараторила она, чтобы предупредить возможные протесты. Но у меня даже и в мыслях не было ей что-нибудь предъявлять. В конце концов, у меня самой были такие секреты. «Но в любом случае, Тоби перехватил меня сегодня после обеда в библиотеке. И он извинился за то, что доставил мне столько проблем. И пообещал, что впредь будет держаться от меня на расстоянии». Лиззи казалась сбитой с толку. Но эту часть я как раз могла объяснить. Разговор с Гидеоном и осознание, что Лиззи была его сестрой, наверняка так беспокоили Тоби, что он решил непременно это с ней прояснить. Я улыбнулась. «На самом деле его поведение говорило о многом». «А потом?» – спросила я, потому что Лиззи затихла и погрузилась в раздумья. «Потом, кажется, я сказала что-то типа, что я, возможно, вовсе не хочу, чтобы он держался от меня на расстоянии», – смущенно пролепетала она. От стыда Лиззи зарылась лицом в подушке. «А дальше? Не делай такую интригу!» «А дальше он сказал, что, честно говоря, тоже не хочет. А потом...» Через подушку донесся приглушенный писк. «Он меня поцеловал!» «Ты посмотри на это!» «Колдун Тоби и моя Лиззи!» Радар лучшей подруги все же меня не обманул. Я не сдержала радостной ухмылки. Они будут отличной парочкой. «Это же катастрофа!» — простонала Лиззи. «Поцелуй?» «Да. Нет. В смысле, он был потрясающий. Он был поначалу такой романтичный, а потом страстный и... Ари, что мне делать? Он же ведьмак. Если моя семья об этом узнает...» Лиззи заныла. «Все действительно так плохо?» Вообще-то у меня раньше не возникало подозрений, что среди качеств семьи Росси отсутствует толерантность. Ты не понимаешь, Ари. Брат моей мамы погиб, сражаясь против ковина ведьм. А в прошлом году, продолжила она, ведьма убила невесту Гидеона. Господи, мне так жаль, Лиззи. Я представить себе не могла, что происходило, пока я пребывала в блаженном неведении. Как часто Лиззи во мне нуждалась, а я не могла быть рядом. Я погрязла в жалости к себе из-за всего этого вранья и напрочь забыла, что Лиззи тоже пришлось непросто. «Это подкосило нас всех. Она была практически частью семьи», — всхлипнула подруга. «Но Гидеону было, безусловно, хуже всех». Последняя частичка пазла встала на свое место. И я вдруг поняла причину превращения Гидеона из веселого старшего брата в одержимого долгом угрюмого охотника. Ясно, почему Лиззи опасалась гулять с колдуном. Даже если Тоби был на нашей стороне. Какое-то время мы просто молча лежали рядом. «И что ты теперь планируешь делать?» – осторожно спросила я. Лиззи тяжело вздохнула. «Не имею ни малейшего понятия», – призналась она. «Но я рада, что нас хотя бы двое». «А? Ой, да хватит!» – возмутилась она. Лиззи раскусила все мои уловки и взглянула на меня с укором. «Послушай, дорогая моя, то, что ты не любишь обсуждать, что происходит у тебя в душе, еще не значит, что я слепая. Вот этого...» – она ткнула пальцем в печать у меня в ладони. «Не было еще пару дней назад. А так как мы после Гаморы ни на секунду не спускали с тебя глаз, я с долей уверенности могу утверждать, что Люциан дал тебе ее неприличной встрече». «Черт!» Я недооценила наблюдательность своей подруги. Лиззи подтащила к себе подушку, которой я в нее недавно кидалась, и устроилась на ней поудобней. «Итак, что еще произошло, когда он приходил к тебе во сне?» Мне потребовалось пара секунд, чтобы сообразить, как легко ей удавалось видеть меня насквозь. А потом я посмотрела в большие, как у олененка, и полные ожидания глаза Лиззи, и сдалась. «Поцелуй же не конец света». «Что он сделал?» Ее брови грозились переползти со лба на макушку, когда я рассказала всю историю. «И ты говоришь мне об этом только сейчас?» Брови вернулись на свое место, и она исправилась. «Забудь, я ничем не лучше». «Это ничего не значило. Как бы то ни было, это даже произошло не в реальности, и было просто его отвлекающим маневром». «Бла-бла-бла! Как это было? Рассказывай уже!» Я застонала. «Это был просто поцелуй. Что такого грандиозного я должна тебе рассказать?» Сказать вслух, что я, пожалуй, почувствовала намного больше, значило признать, что я была настолько глупа, чтобы почти отдать свое сердце демону-манипулятору. «Ничего подобного! Ты от меня так просто не отделаешься!» «Лиззи, я знаю, что для Люциана я просто средство для достижения цели. Да, это было здорово». «При уменьшении года». «Был бы полный провал, если бы это оказалось не так. У него же была целая вечность, чтобы практиковаться. Но я не собираюсь, как наивная дурочка, бросаться ему на шею. Это ничего не значит, и так оно и останется». «Если я буду достаточно часто себе это внушать, быть может, я и сама в это поверю». Я на это надеялась. Лиззи, казалось, не особо впечатлилась. Она в самом деле хорошо меня знала. Но на этом она от меня отстала. «Хорошо. Я просто хотела убедиться, что тебя не одурачила его потрясающая внешность». Мне бы не хотелось после Брэндона переживать вторую часть истории о разбитом сердце Ари. Потому что такие неравные отношения никогда не заканчиваются хорошо. «Ты права», – проворчала я. Лицо Лиззи помрачнело. «Я вляпалась в неприятности, да?» «Может, тебе просто поговорить с Гидеоном?» «Шутишь? Мой брат предупредил Тоби. В следующий раз он уже не будет таким милым». «Но после выговора от Гидеона Тоби пришел к тебе. Если посмотреть на это с такой стороны, то за ваш поцелуй ты обязана брату». «Пожалуйста, кто-нибудь, пристрелите меня!» В дверь постучали. Округлив глаза и открыв рот, Лиззи вытаращилась на дверь. Этот способ с мисочкой от подслушивания работал на дальности обычного человеческого слуха. Гидеон приоткрыл дверь. На нем была изношенная футболка и боксерские шорты. Выглядел он усталым. Светлые волосы лежали на голове в полнейшем беспорядке. «Я, конечно, понимаю, что вам нужно личное пространство, чтобы обсудить всю эту девчачью чушь. Но я тут пытаюсь поспать хотя бы пару часов, а этот звук...» Недовольно процедил он и указал на чашу. «Рвет мне последние нервы». Он строго взглянул на нас, но потом немного смягчился. «Кроме того, мне будет спокойней, если парни, которые вас сейчас охраняют, смогут услышать, если в комнате материализуется Като». Мы с Лизи виновато переглянулись. Такой вариант мы не продумали. «Не могли бы вы ради меня просто утром продолжить то, чем бы вы тут не занимались?» — сонно попросил он. «Конечно!» — Лизи остановила шарик в чаше. Гидеон облегченно выдохнул и закрыл дверь. «Спокойной ночи!» — крикнула я ему вслед, но он уже не отреагировал. Теперь я знала, чем ради меня пожертвовали те, кто меня окружал. А в благодарность только срывала на них злость. Злость и пассивное страдание. Но я хотела это изменить. С самого утра я стану приветливей Гидеону и охотникам. И мне следовало извиниться перед Райаном. С этим намерением я залезла под одеяло и приготовилась к ночным атакам Лизи. Во сне она била меня ногами, толкалась и ворочалась, как бульдозер. Эта ночь ничем не отличалась от остальных. Через 5 минут Лизи тихо засопела. Через 10 я получила коленом под ребра. Через 30 она утащила у меня подушку и вцепилась в нее, как коала. Вздохнув, я уронила голову на голый матрас. Если в будущем мне нужно будет чаще ночевать у Росси, наверное, стоит принести свою подушку. И надеяться, что Лизи и ее у меня не украдет. «Стоп!» Люциан сказал, чтобы я посмотрела у себя под подушкой. Я тут же села на кровати прямо. «Моя подушка. Что, если Люциан имел в виду мою собственную подушку?» В этом был смысл. Он вряд ли стал бы рисковать, что Лизи обнаружит то, что предназначалось мне. Мне нужно было домой. Сейчас же. Ну да, видимо, придется подождать до утра. Но тогда мне уже надо будет идти в школу. А потом в кафе. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не вскочить в тот же миг. Спать было невозможно. От возбуждения я больше не могла думать ни о чем другом. Ни всю ночь до звонка будильника, ни за завтраком у Росси, ни в лицее, ни во время моей смены в Корице. Когда я, наконец, ее отработала, на улице давно стемнело. Я попросила охотников подбросить меня до моего дома. Аарон был несколько удивлен, но он не получал никаких указаний, которые бы это запрещали. Райан на меня даже не смотрел. Он молча сел на свой мотоцикл и поехал за нами. Подъехав к дому, я уже собиралась выйти из машины, как Аарон схватил меня за руку. Его глаза чуть сузились, словно он прислушивался к происходящему в доме. «Слишком тихо», — прошептал он. С моего языка уже готов был сорваться язвительный комментарий, как я вспомнила свое решение прошлой ночью. «Будь добрее с охотниками». «Мама точно уже спит», — шепнула я в ответ, хоть эта таинственность и казалась мне смешной. Аарон коротко кивнул и выпустил меня. Я побежала в дом. Возможно, но только возможно, я была отчасти несправедлива к Люциану. Проходя мимо маминой комнаты, я насторожилась. Мама и правда спала, но телевизор работал. Шла документальная передача про дельфинов. Разве Аарон не должен был ее услышать? Помешков, я на цыпочках пошла дальше в свою комнату. Об этом я потом буду ломать голову. На данный момент у меня имелась более важная миссия. Сумку и куртку я скинула у двери, локтем нащупывая кнопку выключателя. Я была так взволнована, что не заморачивалась с порядком. Ботинки я просто сбросила и куда-то закинула, после чего упала на кровать и запустила руку под подушку. Вот оно. Мои пальцы нащупали что-то твердое. Стопка бумаги. Нет, это была бледно-желтая папка с напечатанным логотипом Омеги. Характерным почерком в нижнем углу было написано «Немезида 7, проект Изара». Почерк моего отчима. Я открыла папку. Сначала я не могла вникнуть в эти документы. В них шло перечисление ряда тестов над будущими матерями, множество дат, чисел и измерений, имена тестируемых, подробные детали зачатий. А потом среди добровольцев я встретила фамилию своей мамы, девичью фамилию. Но родители же поженились за 2 года до моего рождения. Я перепроверила даты. Нет, все совпало. Мама принимала участие в этих испытаниях, когда была беременна мной. Еще больше лжи. Уилсон Харрис значился официальным научным руководителем исследования. Они впервые познакомились там? Вниз по позвоночнику побежал холодок. Что-то тут было не так. Я вскочила, чтобы достать из сумки мобильник. Мне срочно нужно было поговорить с Лизи. И тут грубая рука закрыла мне рот. «Ты даже не представляешь, сколько проблем учинила моему господину», прошипел мне на ухо незнакомый голос. Я боролась и извивалась, но меня держали с нечеловеческой силой. Паника погнала кровь быстрее по моим венам, но я поняла, что это означало. Он был Праймусом или как минимум отмеченным. Я быстро взяла под контроль свои стены. Поднять вверх и сделать непроницаемыми, как и почти всегда с той ночи в Гаморе. Со всей силы я вновь рванулась из захвата. Если бы я только добралась до своей сумки, то печать Люциана могла бы... «Мисс Харрис, приятно, что вы смогли заглянуть». В моей пустой комнате возникли еще трое, и своим появлением убили всякую надежду на побег. Тот, кто это сказал, стоял около моего письменного стола. Он скрестил ноги и держал сигарету. Пепел сыпался на ковер, но его это не беспокоило. Он просто смотрел на меня своими черными глазами. Волосы и сшитый на заказ костюм у него тоже были черными. Образ опаляющей жары и песков пустыни врезался в мой мозг. Это был Джерон. Даже если бы за его спиной не стоял Викториус, я бы это знала. Аура власти, окружающая его, не оставляла вариантов. Это был Праймус-изменник, который хотел моей смерти. Праймус, о котором у меня была пометка в голове «Беги со всех ног». Джерон затушил сигарету о мою тетрадь по-французскому. Там уже лежал другой окурок. Как долго он за мной наблюдал. «Я взял на себя смелость немного опечатать дом, чтобы наши надоедливые друзья-охотники нас не услышали». У него был такой неприятно режущий голос с легким непонятным акцентом. «Но я был бы вам глубоко признателен, если бы вы не стали кричать, когда Руфус вас отпустит». Он смерил меня оценивающим взглядом с головы до пят. Я кивнула один раз, показывая, что поняла, и рука убралась с моего рта. Коту по имени Руфус отошел к двери. Его коллега с угрюмым видом следил за окном, отрезая мне оба пути к спасению. Джерон выпрямился. Это движение было таким естественным, что могло быть отточено только столетиями практики, чтобы сделать его совершенным. Каждый шаг был демонстрацией доминирования. На заднем плане откашлялся Викториус. «Все равно я не понимаю, что все находят в этой девчонке. Она такая невзрачная», — пробормотал он. Джерон не удостоил его вниманием. Сейчас он стоял прямо передо мной. Взгляд был холодным, лицо ничего не выражало. Ощущение обжигающей жары стало таким сильным, что мне было трудно дышать. «Ариана Харрис, несмотря на мои огромные старания вас найти, вы исчезли. И несмотря на мой приказ вас устранить, вы все еще живы. Не ожидал, что вы настолько проблемны». Глубоко внутри я почувствовала, как чистый страх давит на мои защитные стены. Оставалось только надеяться, что они выдержат. «Я дорожу своей жизнью», — сказала я, чуть дернув плечами. Мой голос дрожал даже меньше, чем я того боялась. «Ваши хлопоты ради того, чтобы нанести мне визит, абсолютно излишни. И я вынуждена попросить вас покинуть наш дом». Джерон вскинул брови. Нельзя было ожидать большей реакции от лидера преступного мира Праймусов. В отличие от его шестерок. Кото у окна вытащил свой ациам. «Ты проявишь уважение к мастеру Джерону, человеческая девчонка!» проревел он, бросаясь на меня, чтобы вбить мне это в голову. Он не сделал и двух шагов. С оглушительным грохотом он отлетел в стену над моей кроватью и проломил изголовье. «Ты больше никогда не поднесешь ациам близко к этой девушке, Эдгар!» холодно проговорил Джерон. Я ошалело уставилась на Праймуса, который только что пролетел половину комнаты, словно тряпичная кукла. Во мне сражались удовлетворение и страх. В результате победу одержал страх, потому что воздух все еще вибрировал от жесткого проявления силы Джерона. Я лишний раз проверила свою защиту. Даже думать не хотелось, что этот психопат мог со мной сделать, если она рухнет, как тогда с Дюбуа. Кото, которого звали Эдгаром, промямлил извинения и снова занял свой пост у окна. На протяжении всего этого инцидента Джерон даже не шевельнулся. Он все так же буравил меня своими черными глазами. «В этой человеческой девчонке спрятано больше, чем можно предположить. Она бы убила нас всех, не моргнув и глазом». «Я бы так сделала? Смогла бы я? Я уже так могла?» «Что обо мне знает этот тип?» «Разве не так, мисс Харрис?» – поинтересовался Джерон. «Моррисон, я поправила его на автомате. С моим так называемым отцом я буквально выплюнула это слово. У меня нет ничего общего». Улыбка тронула уголки рта Джерона. С его неизменным равнодушием она казалась совершенно неуместной. «Что ж, мисс Моррисон, замечательно, что мое мнение о вашем отце...» Он тоже намеренно выделил это слово. «Разделяете и вы. Тем не менее, я не могу оставить вас в живых». «Ну, классно. Думай, Ари». «Не были бы вы так любезны поделиться со мной, почему не можете этого сделать?» «Если он был таким вежливым, это могло помочь мне обернуть его же вежливость против него. В лучшем случае, так я потяну время. В худшем, хотя бы умру как леди». «К превеликому сожалению, вы являетесь слишком серьезной угрозой для нашего вида. Вы никогда не должны были родиться», – прозвучал простой ответ. «Фантастика. Окей, Ари. Альтернативы. Первое. Поверить ему и послушно отправиться на смерть. Не очень заманчиво. Вторая. Сбежать. Шансы на успех упрямо стремятся к нулю. Мне и до двери не добраться. Третье. Позвать на помощь Аарона и Райна. Идея хорошая, но как ее воплотить? И смогут ли противостоять два охотника троим или даже больше Праймусам? Четвертое. Печать Люциана. Для этого мне надо подойти к своей сумке, которая валяется около Руфуса. Люциан, конечно, быстр, но доживу ли я до его появления?» Вдруг тоненький голосочек в моем сознании зашептал мне еще одно предложение. Я еле могла его разобрать, а идея казалась и вовсе не моей. Но, несмотря ни на что, он был прав. «Сражайся!» «Если я сама подвергну себя опасности, вероятно, я смогла бы использовать это, чтобы щелкнуть переключателем в моей голове, превращающим меня в хладнокровного воина». Как назло, Джерон довольно быстро раскусил мой замысел. Просто он слишком много обо мне знал. «Напасть, броситься прочь, увести их от мамы, позвать подмогу». Звучало как хороший план. «И как же конкретно вы собираетесь меня убить?» – спросила я, пока чуждая часть моего мозга продолжала совершенствовать порядок действий. Джерон оторвался от меня и прошелся по моей комнате. «Чтобы предотвратить пробуждение ваших досадных инстинктов, для начала вы сами себя усыпите, мисс Моррисон», – рассказывал он, ни секунды не сомневаясь, что так и произойдет. «Вам следует знать, что ваша мать под моим полным контролем. Если вы не желаете, чтобы с ней что-то случилось, то сделаете, как я сказал». «Подонок!» Джерон кивнул Викториусу, который быстро приблизился ко мне, чтобы сунуть мне под нос маленький пузырек с молочной жидкостью. «Специальное успокоительное. Совершенно особенная смесь моего приготовления, мой розовый бутончик». Сегодня отмеченный был полностью одет в царственный синего цвета костюм и подмигивал мне с преувеличенным сочувствием. «Ты вообще ничего не почувствуешь». «А если я откажусь?» Брови Джерона опять поднялись. В долгосрочной перспективе это и правда очень действовало на нервы. «Тогда я разрешу Руфусу и Эдгару поиграть с вашей матерью. Поверьте мне, рано или поздно вы все равно это выпьете», — равнодушно ответил он. «Доверься мне, Ариана», — шептал Викториус. «Спаси свою матушку. У тебя нет выбора». Он был так убедителен, что я сделала попытку ему поверить. Вот только он сам предупреждал меня на свой счет. Поэтому я начала мысленный отсчет. 3. Я взяла пузырек. Он был холодным. 2. Что я такое? Я задала вопрос с наигранной обреченностью, глядя на желтоватую жидкость. Я хотела забрать с собой в неизвестность больше информации. 1. Я думал, что вы, возможно, уже сами это поняли, мисс Моррисон. Вы – бессмертное пламя, – ответил Джерон. Его черные глаза наполнились губительным блеском. Слишком заманчивое для всех. Они ухватятся и сгорят. Не очень-то содержательно, но этого должно хватить. «Давай!» Я прыгнула, а затем все произошло одновременно. Эдгар выхватил Ациам, Джерон и Викториус что-то ему крикнули. Като замедлился. Очень хорошо. В этой секунде я и нуждалась. Я врезалась в Эдгара, сбила его с ног и вместе с ним вылетела в окно. Боль пронзила мне бок и пробудила мои новые инстинкты выживания. В воздухе я так перевернулась, чтобы Като приземлился первым. Перед самым ударом я оттолкнулась от Эдгара и прыгнула. Мамины жиденькие розовые кусты смягчили мое падение. Эдгару было менее комфортно на мощенной террасе. Его голова повернулась под неестественным углом, как будто он сломал себе шею. Но он все еще был Праймусом. А у меня оставалось всего пара секунд на побег. Большая ошибка. Я ощутила толчок воздуха. Ноги подкосились, и я рухнула. Что-то холодное обвелось вокруг моей шеи, а чье-то колено воткнулось мне в спину. Колено Джерона. В этом я была уверена. Режущее давление на моем горле усилилось. Оно было настолько холодным, что даже обжигало. В моих мыслях начался хаос. Инстинкты замолчали, сила ушла. Я едва могла сопротивляться. Никаких стратегий, никаких крутых разворотов, ударов руками или ногами. Все исчезло. Надежды не было. Джерон силой вжимал меня лицом в мамину клумбу. «Ее это не обрадует. Она любит свои розы». Внезапно пришло мне в голову. «Тебе не сбежать», – прошипел Джерон надо мной. Он излучал почти невыносимое спокойствие. Где-то далеко я расслышала крики и удары металла о металл. Одним рывком Праймус еще сильнее затянул ледяную жилу на моей шее. Я чувствовала, как разрывается кожа. По рукам потекло что-то теплое. Я едва это замечала. Противоестественный холод, огнем горевший на моей шее, перекрывал все. «Не сопротивляйся!» Джерон даже не проявлял никаких усилий. «Могу поспорить, он все еще выглядит с иголочки!» Я как раз удивлялась, какие странные мысли приходят в голову перед смертью, как в нас что-то врезалось. Боль отпустила так же неожиданно, как и началась. Джерон и кто-то, очень похожий на Феликса, сцепившись, перекатывались по газону. «Боже мой, Джерон его прикончит!» Я сорвала с себя ослабшие тиски и попыталась встать на ноги. Тяжелая давящая волна снова вернула меня на землю. Джерон пролетел по воздуху и приземлился на нашу изгородь. Я в замешательстве взглянула на своего спасителя. Я могла бы поклясться, что до этого видела своего соседа, но сейчас в нашем саду стоял незнакомец с короткой стрижкой. Густая бордовая кровь стекала у него из уголка рта. «Праймус?» Он посмотрел на меня. Его большие серые глаза выглядели очень знакомо. Они резко контрастировали с его разъяренным выражением лица. Позади меня Джерон с проклятиями продирался сквозь кусты. Его прическа уже не была такой идеальной. Демон-главарь гневно впился взглядом в мужчину, осмелевшегося вмешаться. «Не стоило тебе этого делать, Тристан», — рыкнул он. «Аналогично», — ответил чужак. У него вокруг радужек вспыхнули черные ободки. Значит, ведьмак. Его светящиеся глаза нашли мои. «Беги, Ари!» Меня не пришлось просить дважды. Не обращая внимания на боль в боку, я цеплялась за мамину решетчатую беседку. Вдруг рядом со мной возник Аарон. По его виску струилась кровь. «Скорее!» – коротко приказал он и закинул мою руку себе на плечи. Так мы побежали вперед, но добрались только до изгороди, где у меня подкосились ноги. Перед глазами все плыло. Кто-то поднял меня и перекинул через забор. Там меня поймала другая пара рук. «Такси заказывали», — раздался голос Райана над моим ухом. «Моя мама», — прохрипела я. Но меня никто не слушал. «Ложись», — заорал Аарон. Внезапно все осветила ослепительная вспышка. Райан рухнул сверху, закрыв меня собой. Стоял грохот. Раскололось дерево. Затем снова все погрузилось в ночь. «Ты еще тут?» – спросил меня Райан. Я кивнула. А может, мне только показалось, что я кивнула, потому что Райан обеспокоенно нащупал мой пульс. «Она теряет слишком много крови. Мы должны вытащить ее отсюда», – ответил Аарон. Меня снова подняли. Райан куда-то направился. С каждым шагом меня трясло, и я все глубже тонула в манящей, окончательной тьме. «Что это, черт возьми, за тип?» – проговорил Аарон. «Вообще без понятия», – задыхался Райан. «Осторожно!» – Райан резко затормозил. Тупой удар, звон, потом стон. «Сколько еще коту этот старик приволок с собой?» Раздраженно выругался Райан. Он грубо усадил меня на землю. Я услышала несколько ударов. Скребущий звук металла по кости. Крик. И вдруг по воздуху разнесся запах пылающего пепла. «Самое время для твоего появления», — проворчал Аарон. Порез глубокий. Появился еще один голос. «Просто царапина», — ответил Аарон сквозь сжатые зубы. Ари досталось сильнее. «О, правда?» Я постаралась открыть глаза, но у меня не получилось. В следующий миг меня накрыл бушующий летний шторм. Рядом со мной был Люциан. Его теплые пальцы убрали мне волосы с лица. Потом они остановились. «Проклятье!» — негромко пробормотал Люциан. «Он за это заплатит!»